Часть седьмая. Я вновь рад вас приветствовать, уважаемые радиослушатели. И мы продолжаем цикл наших программ, посвященных Денису Васильевичу Давыдову, персоне, которая заслуживает, конечно, отдельного цикла программ, гораздо большего, чем то, что мы с вами можем себе позволить. Но, тем не менее, в этих программах я постараюсь вам рассказать о тех достижениях, которые этот замечательный человек в своей жизни смог сделать. Во время прошлой нашей программы мы слушали с вами отрывки из дневника партизанских действий Дениса Давыдова. И сегодня мы продолжим разговор об этом произведении, вновь послушаем отрывки и поговорим о славной эпохе войны 1812 года. Давайте дадим слово самому Денису Васильевичу. Воспоминания читает Сергей Колесников. К славе нашего народа во всей той стороне известными изменниками были одни дворовые люди отставного майора Семена Вишнева и крестьяне Ефим Никифоров и Сергей Мартынов. Первые, соединяясь с французскими мародерами, убили господина своего. Ефим Никифоров с ними же убил отставного поручика Данилу Иванова, а Сергей Мартынов наводил их на известных ему богатых поселян. Убил управителя села Городища, разграбил церковь, вырыл из гробов прах помещицы села сего и стрелял по казакам. Последнего мы захватили 14 числа. 21-го пришло мне повеление расстрелять преступника, и тот же час разослано от меня объявление по всем деревням на расстоянии 10 верст, чтобы крестьяне собирались в Городище. 4 священника ближних сел туда же приглашены были. 22-го поутру преступника исповедали, надели на него белую рубашку и привели под караулом к самой той церкви, которую он грабил с врагами Отечества. Когда служба кончилась, я велел ему поклониться на 4 стороны. Он поклонился. Я велел народу и отряду расступиться. Взвод подвинулся и выстрелил разом. Когда кончилась экзекуция, майор Волынского уланского полка Степан Храповицкий читал: «Так карают богоотступников, изменников Отечеству и ослушников начальству. Ведайте, что войско может удалиться на время, но государь наш, православный царь, знает, где зло творится, и при малейшем ослушании или беспорядке мы снова явимся и накажем предателей и безбожников, как наказали разбойника перед вами лежащего. Ему и места нет с православными на кладбище. Заройте его в разбойничьей долине». Комментирует историк Константин Игошин. Очень болезненная тема затронута в данном фрагменте. Тема коллаборационизма и народного сопротивления. Нужно понимать, что Денис Васильевич Давыдов – это один из богатейших людей России, представитель одного из старых дворянских родов, можно даже сказать, боярских родов. Его взгляды на мироустройство вполне крепостнические, отнюдь не либеральные. И он, выступая здесь как представитель власти, как представитель государства, во время своих партизанских походов, своих партизанских действий, он не только уничтожает солдат противника, не только прерывает снабжение армии Наполеона, но и исполняет, естественно, полицейские функции. И не он один. Практически все партизанские отряды, действуя на тех или иных территориях, фактически исполняли функции управления данной территорией со стороны русских властей. Напоминали крестьянам о том, что они все еще продолжают быть россиянами, подданными российского императора, а вовсе не императора французов. Наказания достаточно суровые, которые были применены Денисом Давыдовым, а мы с вами их встретим в его мемуарах неоднократно. Можно сказать, что они вполне заслужены и вполне правильны. На войне, как на войне. И тем более в случае тяжелых преступлений, таких как государственная измена. Абсолютно однозначно Денис Давыдов относится к русским солдатам, которые волею судеб стали служить Наполеону. Разъездные привели несколько неприятельских солдат, грабивших в окружных селениях. В то время, как проводили их мимо меня, один из пленных показался Бекетову, что имеет черты лица русского, а не француза. Мы остановили его и спросили, какой он нации. Он пал на колени и признался, что он бывший фанагорийского гренадерского полка «Гренадер» и что уже 3 года служит во французской службе унтер-офицером. «Как?» – мы все с ужасом возразили ему. «Ты, русский, проливаешь кровь своих братьев». «Виноват», – было ответом его. «Умилосердитесь, помилуйте». Я послал несколько гусаров собрать всех жителей, старых и молодых, баб и детей из окружных деревень. Когда все собрались, я рассказал как всей партии моей, так и крестьянам о поступке сего изменника. Потом спросил их, находят ли они виновным его. Все единогласно сказали, что он виноват. Тогда я спросил их, какое наказание они определяют ему. Несколько человек сказали «засечь до смерти». Человек 10 – повесить. Некоторые – расстрелять. Словом, все определили смертную казнь. Я велел подвинуться с ружьями и завязать глаза преступнику. Он успел сказать: «Господи, прости мое согрешение». Гусары выстрелили, и злодей пал мертвым. Отряд Дениса Васильевича Давыдова был вполне эффективен в действиях на коммуникациях противника. Нам известны некоторые цифровые данные о результативности этого отряда. В частности, известно, что в результате действий до 23 октября отрядом Дениса Давыдова было взято в плен более 3500 рядовых, 43 штаба обер. Офицера. Это помимо тех солдат противника, которые были им уничтожены. Сюда еще нужно прибавить освобожденных пленных, захваченное имущество противника и возвращенное имущество российское. Мы знаем вот эти данные из расписок, которые получал Денис Давыдов, сдавая имущество губернскому начальству. Конечно же, Денис Давыдов не мог действовать абсолютно в отрыве от местности, от населения. Он имел сношение с местным управлением гражданским, с местным управлением военным, опирался на помощь самих крестьян и создал вспомогательные отряды, которые несли кордонную службу в тылу Дениса Давыдова, фактически создал свою базу, где он собирал все, что захватывал у противника. И здесь вот нужно отметить, что Денис Давыдов стал организатором очага народного сопротивления. Стоит признать, что в 1812 году значительная часть отрядов именно народных все-таки существовала под руководством либо своих помещиков, либо армейского и губернского начальства. Стихийная борьба с захватчиками тоже имела место, но очень часто в таком случае крестьянские отряды сопротивлялись против всех. И сам Денис Давыдов описывает случаи, когда его отряд был встречен не очень благополучно, и ему пришлось даже переодеваться в мужицкую одежду, чтобы его принимали за своего. Настолько эффективны были действия Дениса Давыдова, что против его отряда противник выделил довольно крупный отряд, состоящий из пехоты и кавалерии. И этот отряд начал поиск партии Дениса Давыдова. Вот что произошло с этим отрядом противника, мы с вами узнаем из следующего фрагмента. 29-го к партии прибыл курьер мой, возвратившийся из главной квартиры. Он привез мне разные бумаги и известил меня о следовании на подкрепление моей партии казачьего Попова 13-го полка. Сей полк представился мне в отличнейшем положении и усилил партию мою 500 доброконных казаков. Тогда я перестал опасаться нападения искавшего меня отряда и взял намерение самому атаковать его». Я в первый раз испытал рассыпное отступление, столь необходимое для партии, составленной из одних казаков в случае нападения на нее превосходного неприятеля. Оно состояло, во-первых, чтобы по первому сигналу вся партия рассыпалась по полю, во-вторых, чтобы по второму сигналу каждый казак скакал сам из вида неприятеля, и в-третьих, чтобы каждый из них, проехав несколько верст, пробирался к сборному месту. Третьего мы выступили и пришли в село Покровское. Четвертого я предпринял общий поиск и разделил партию на 3 части так, чтобы в каждой из них находилась часть Попова полка. Рассказывает Константин Игошин. Так как он командовал этими отрядами, Денис Давыдов смог в 1812 году познакомиться очень близко с российскими иррегулярными частями. Очень эффективно оказалось использование казаков башкирской кавалерии вот именно для партизанских действий. За счет чего такие замечательные преимущества? За счет того, что иррегулярные полки не имели колесного обоза. Обоз у них был вьючный. Каждый такой кавалерийский казачий полк должен был иметь обоз, состоящий из заводных лошадей. Каждый всадник должен был вести с собой вторую лошадь, на которой была поклажа. Можно было пересаживаться на более свежую лошадь, потому что поклажа весила меньше, чем всадник, и таким образом совершать большие переходы. И, конечно, вот эти регулярные части имели большие преимущества перед уставшей регулярной кавалерией противника на измотанных, умирающих лошадях. Настолько эффективно оказались казаки, что Наполеон после войны 12-го года попытался и у себя создать такого рода кавалерию. Были созданы несколько формирований польских кракусов, очень похожих на казаков, фактически польских казаков из местных поселенцев. Но не удалось сделать действительно мощные войска. Отдельные вот эти формирования проявили себя неплохо, но уже, конечно, исправить ситуацию не могли. Донских казаков было гораздо больше, благодаря тому, что фактически все войско поднялось вооруженной рукой для борьбы с противником. За 2 часа пред рассветом все отделения были в движении. Первый отряд остановился в лесу за несколько сажений от мостика, лежащего на речке Вязьма. 2 казака взлезли на дерева для наблюдения. Не прошло часу, как казаки слабым свистом подали знак. Они открыли одного офицера, идущего пешком по дороге с ружьем и с собакою. 10 человек сели на коней, бросились на дорогу, окружили его и привели к отряду. Это был 4-го иллирийского полка полковник Гетельс, большой охотник стрелять и пороть дичь, и опередивший расстроенный батальон свой, который шел формироваться в Смоленск. С ним была легавая собака и в сумке убитый Тетерев. Отчаяние сего полковника более обращало нас к смеху, нежели к сожалению. Каждый раз, когда бросал взгляд на ружье свое, увы, уже в руках казаков, или на Тетерева, повешенного на пику, как будто вывеска его приключения, он восклицал громким голосом: «Пагубная страсть!» Между тем стал показываться и батальон. Наши приготовились. И когда подошел он в надлежащее расстояние, весь отряд бросился на него. Передние казаки в россыпь, а резерв в колонне, построенный в 6 коней. Отпор был непродолжителен. Большая часть рядовых побросала оружие, но многие, пользуясь лесом, рассыпались по оному и спаслись бегством. Добыча состояла в 2 офицерах и в 200 нижних чинах. В одно время ротмистр Чеченский встретил фуры с провиантом, ночевавшие в лесу на дороге к Вязьме. Неприятель, примете казаков, торопился становить обоз полукружием, дабы из-за него защищаться. Но Чеченский не дал им времени исполнить его построение, ударил и овладел транспортом. Тогда прикрытие, состоявшее из пехоты, бросилось в середину леса, продолжая огонь беспрерывный. Ярый Чеченский спешил своих, бросился в лес и ударил на неприятеля в дротики. Сей удалой поступок довершил поражение, но стоил 15 лучших бугских казаков, которые пали тяжело ранеными и убитыми. С своей стороны майор Храповицкий, выбравшись на столбовую дорогу, обратился к Семлеву. Он приказал шедшим впереди отряда ахтырским гусарам надеть флюгера на пике, а казакам скрываться за ними, взяв дротики наперевес. Таким образом, отряд сей казался издали польскую кавалерию, идущую от неприятельской армии к Смоленску. В прослушанном отрывке мы с вами услышали странные, может быть, на первый взгляд, названия. Кроме, собственно говоря, французских войск, в армии Наполеона было множество контингентов из других армий. И неправильно говорить, что в 1812 году Россия вела войну только с Францией. Россия вела войну со всей наполеоновской Европой. Кроме французских войск в Россию вошли войска и прусские, и австрийские, и целого ряда центрально-германских государств. И королевство Саксонии, и королевство Вестфалия, и королевство Баварии, и королевство Вюртемберг, и множество других. Но и во французских войсках были отдельные полки, отдельные формирования, которые хоть и считались, собственно, французскими, находящимися на французской службе, но на самом деле были сформированы из иностранцев. Например, Наполеон присоединил к Французской империи итальянскую область Турина и там набирали солдат во французские части, собственно говоря, итальянцев. Гамбург стал французской территорией, и существовал целый полк, собранный из гамбургцев, то есть немцев, которые служили в армии Наполеона и считались представителями именно французской армии. И также в рядах Наполеона служили и представители так называемых иллирийских провинций, сформированных на побережье Адриатического моря. Это территории современной Хорватии и Черногории. И вот со всей этой многонациональной армией и пришлось воевать России. Так что здесь нету преувеличения пропагандистского, что в 1812 году в Россию пришла армия двунадесяти языц. Действительно, практически вся Европа вооруженной рукой пришла в Россию. И России фактически один на один пришлось выдерживать этот страшный удар. Долго Храповицкий никого не встречал, но около Семлева он увидел многочисленный транспорт огромных бочек, подвигавшийся к нему навстречу с прикрытием и без малейшей осторожности, полагая отряд Храповицкого польским отрядом. Наши допустили неприятеля на пистолетный выстрел и, разом преклонив пики, закричали «Ура!» и ударили со всей возможной стремительностью на него. Большая часть прикрытия рассыпалась, но поручик Тилинг с горстью своих защищался до тех пор, пока не был ранен. Сей транспорт состоял в новой одежде и обуви на весь первый Вестфальский гусарский полк и по накладной, найденной у Тилинга, стоил 17 тысяч франков в Варшаве. Пленные, коих число простиралось до 496 рядовых, одного штаб и четырех обер-офицеров, были немедленно отправлены в Юхнов, так как и 41 фура, отбитые чеченским. Лошади, взятые из-под конвойных, частью были разделены между опешившимися и худоконными казаками, а частью розданы жителям. В тот же день поехал от меня курьер в главную квартиру. Я описал дежурному генералу сей последний поиск и просил награждения как отличившимся в действии, так и юхновскому дворянскому предводителю Храповицкому, коего попечением партии моя ни одного дня ни в чем нужды не имела, раненые получали пользование, покой и облегчение. Перед отъездом своим вошел ко мне поручик Тилинг. Он говорил мне, что казаки взяли у него часы и деньги, но что он, зная право войны, на это не в претензии, а просит только, чтобы ему возвратили кольцо им любимой женщины. Увы и ах! Я всегда склонен был к чувствам, обуревавшим душу господина Тилинга. Смешно сказать, но любовь и война так разделили наравне прошедшие мной поприще, что и поныне я ничем не поверяю хронологии моей жизни, как соображением эпох службы с эпохами любовных чувствований, стоящими подобно геодезическим вехам на пустынной моей молодости. Чувства узника моего отозвались в душе моей». Легко можно вообразить взрыв моей радости при встрече с человеком у одного алтаря, служившим одному божеству со мной. Я обещал ему стараться удовлетворить его желание, и по отправлении его в Юхнов, когда возвратился разъезд, в котором были казаки, взявшие его в плен, я был столько счастлив, что отыскал не только кольцо, но и портрет, и волосы, и письма, ему принадлежавшие, и немедленно отослал их к нему при сей записке. «Примите, государь мой, вещи, столь для вас драгоценные». Пусть они, напоминая о милом предмете, вместе с тем докажут вам, что храбрость и несчастье так же уважаемы в России, как и в других землях. Денис Давыдов, партизан. Сей Тилинг жил до 1814 года в Орле, где всегда с благодарностью, но еще больше с удивлением рассказывал об этом приключении, как рассказывают о великодушии некоторых атаманов-разбойников. Впоследствии я узнал, что устав, подобно мне, менять предметы любви с каждой компанией, он при заключении общего мира заключил законный союз с последней им любимой женщиной и променял кочующую жизнь гусарскую на философическое уединение, променял фантасмагорию на существенность. Мы с вами прослушали очередной отрывок из произведения Дениса Давыдова «Дневник партизанских действий». Еще раз хочется пожалеть о том, что мы не можем услышать все это произведение. На мой взгляд, оно лучшее во всем творческом наследии Дениса Давыдова. И несмотря на то, что много преувеличивает Денис Давыдов, много привирает, оно, тем не менее, также снабжает нас большим количеством точных деталей, имеющих значение источника. Мы очень много узнаем о войне 12-го года из этого рассказа. Но, опять же, не стоит забывать, что автор – литератор, автор пишет о себе, автор пишет на закате своих дней, стараясь показать себя, может быть, немножко лучше, чем он был, и из простого человеческого тщеславия, отчасти из мести. Из мести недругам, из мести тем, кто, может быть, его обошел, из мести тем, кто мешал ему в его продвижении по карьерной лестнице. Многие сотоварищи Дениса Давыдова по военным действиям, кто дожил до момента, когда это произведение было напечатано, не одобрили вот это хвастовство. Были замечания о том, что Денис Давыдов сильно привирает, и что он не столько вырубил себе славу, сколько выписал ее пером. Но, тем не менее, мы должны относиться с пониманием к этому обстоятельству и с пониманием к тому, что Денис Давыдов тоже человек. И немножко прихвастнуть для гусара – это, наверное, нормально. В нашей следующей программе, которая будет завтра в эфире, мы с вами вновь продолжим разговор о партизанской войне, но на этот раз это будет не беллетристика Дениса Давыдова, а это будет его научная записка о партизанской войне, которую он очень долго пытался представить государю для рассмотрения. Но подробнее мы об этом с вами поговорим завтра.